46. Время, проведенное с отцом Главком, запомнилось беседами, домашним уютом и своим неторопливым течением, особенно приятным после суматохи последних месяцев. Лучше всего я помню именно беседы. Незадолго до возвращения Чичетуков я узнал одну из причин, по которым Абеттик вызвался сопровождать меня. «У вас есть родственники, мсье Беттик?» Отец Главк упорно опускал букву «А» в имени андроида. «Есть», — ответил тот к моему великому изумлению. «Как такое может быть? Я всегда считал, что андроидов собирают из частей, выращенных в нанотанках методами генной инженерии, так сказать, из банка донорских органов». «Обычно», — прибавил А. Беттик, поняв, что священник ожидает продолжения. Андроидов клонировали. Как правило, у каждого было 4 клона, 3 мужских и 1 женский. «Квинтет», — проговорил отец Главк, — «значит, у вас 3 брата и сестра». «Да», — подтвердил Абеттик. «Но ведь вы...» — я оборвал себя на полусловие и потёр подбородок. Прикоснулся к чисто выбритой коже. Расхаживать небритым по уютному жилищу священника казалось неприличным. И отдёрнул руку, словно меня ударило током. «Росли вы не вместе, верно? Я имею в виду андроидов». «Вы ошибаетесь, мсье Эндимион», — с улыбкой ответил Абеттик. «Андроиды появляются на свет младенцами, хотя и взрослеют гораздо быстрее людей, приблизительно за 8 стандартных лет. Сократить период взросления не представлялось возможным. Отчасти поэтому расходы на производство андроидов были столь высоки». «А как зовут ваших родственников?» — поинтересовался отец Главк. Абеттик закрыл книгу, которую рассеянно листал. «По традиции, клонов называли в алфавитном порядке. Моих родственников зовут А. Антип, А. Вария, А. Гориссон и А. Деврик». «А кто из них женщина?» — справилась Энея. «Вария?» «Да». «Ты помнишь свое детство?» «Меня учили, готовили к выполнению обязанностей и регулировали функциональные параметры». Девочка легла на ковер и подперла ладонями подбородок. «А вы ходили в школу? Играли? Развлекались?» «Нас учили на фабрике. Но основную базу данных мы получили через РНК-перевод». Андроид посмотрел на Энею. «Что касается «играть», если вы спрашиваете, было ли у нас время, чтобы отдыхать вместе, то я отвечу «да». «А где теперь твои родственники?» Абеттик покачал головой. «Вскоре после того, как мы выросли, нас разлучили. Меня купило правительство Монако в изгнании, и я очутился на Асквите. По-моему, мы все оказались на разных планетах, в сети или на окраине». «И ты их больше не видел?» «Нет. Несмотря на то, что на строительстве Града Поэтов трудилось много андроидов, которые готовили Гиперион к прибытию короля Уильяма 23-го, они в большинстве своем прибыли на Асквит раньше меня и никогда не встречали моих родственников». «А ты не пробовал искать через мегасферу и порталы?» — осведомился я. «В те дни это было несложно». «Закон запрещал андроидам пользоваться нуль-порталами и входить в мегасферу. Кроме того, у всех нас имеются РНК-ингибиторы, которые срабатывают, стоит попытаться нарушить запрет. Вдобавок, вскоре после того, как я появился на свет, было объявлено, что андроиды не должны находиться в частной собственности. Поэтому обратиться за помощью к своему работодателю я тоже не мог». «Говоришь, вас использовали на окраине? На планетах вроде Гипериона?» «Да, мсье Эндимион». Я помолчал. «Так вот почему ты вызвался лететь со мной? Чтобы найти родственников, братьев или сестру?» «Шансов на то, что это произойдет, практически никаких, мсье Эндимион». Абеттик улыбнулся. «Во-первых, требуется поистине невероятное стечение обстоятельств. А во-вторых, вряд ли кто-то из них выжил. Вспомните, как обходились с андроидами после падения. И тем не менее...» Он замолчал, словно сообразив, что пытается объяснить очевидное, и развел руками. Вечером накануне возвращения Чичатуков я впервые услышал из уст Энеи ее теорию любви. Все началось с расспросов относительно песни Мартина Селена. «Понятно, что эту книгу внесли в список запрещенных на всех мирах Ордена», — сказала девочка. «Но как насчет тех планет, которые Орден тогда еще не успел захватить? Меня интересует, добился ли дядюшка Мартин признания, о котором так мечтал?» «Помню, мы обсуждали песни на занятиях в семинарии», — отец Главк хмыкнул. «Нам было известно, что книга запрещена, но искушение тем сильнее, чем строже запрет. Мы отказывались читать Вергилия, но записывались в очередь на потрёпанную копию этих стишков». «Стишков?» — переспросила Энея. «Я всегда считала дядюшку Мартина великим поэтом, потому что он иначе себя не называл. А мама говорила, что он как иголка в заднице». «Одно другого не исключает, особенно среди поэтов». Священник снова хмыкнул. «Все они одинаковые. Помнится, большинство критиков в тех немногочисленных литературных кружках, которые вскоре прикрыла церковь, не оставляли от поэмы камня на камне. Некоторые, впрочем, приняли Селена всерьез. Ну, как поэта, не как историка. Его версия событий, случившихся на Гиперионе незадолго до падения, вызывала большие сомнения. И почти все потешались над апофеозом любви в конце второго тома». «Ну да», — ставил я. «Старый ученый по имени Сол, его дочь жила против времени, открыл, что любовь есть решение задач, которую он называл проблемой Авраама». «Один язвительный критик, рецензируя поэму, процитировал надпись, найденную на стене древнего здания, которое откопали на Старой Земле еще до хиджры». Отец Главк усмехнулся. «Она звучала так. Если любовь — ответ, то каков вопрос?» Энея посмотрела на меня, ожидая объяснений. «В песнях сказано, что ученый обнаружил, будто бы то, что техноцентр именует связующей пропастью, на самом деле любовь. Наряду с гравитацией, ядерным взаимодействием и электромагнетизмом любовь составляет основу мироздания. Сол Вайнтрауб понял, высшему разуму эскинов не суждено осознать, что сострадание неотделимо от любви. Селена характеризовал любовь как субквантовую невероятность, что несет информацию от фотона к фотону». «Думаю, Тейяр с ним согласился бы», — заметил отец Главк, «хотя сформулировал бы иначе». «Большинство тех, кто читал поэму, — закончил я, — считали, что она слишком сентиментальна. Так мне говорила бабушка». Энея тряхнула волосами. «Дядюшка Мартин был прав. Любовь на самом деле — основа мироздания. Я знаю, Сол Вайнтрауб верил в это всей душой. Он поделился своими мыслями с моей мамой перед тем, как вместе с дочкой уйти в Сфинкса». Священник перестал раскачиваться и подался вперед, уперевшись острыми локтями в колени. Будь на его месте кто-то другой, такая поза показалась бы смешной до нелепости. «А не проще ли сказать, что любовь есть Господь?» — спросил он. «Нет», — воскликнула Энея, вставая с ковра. Мне вдруг почудилось, что она стала на несколько лет старше. «Не проще. Древние греки знали о существовании силы тяжести, но объясняли ее действие стремлением Земли, одного из четырех первоэлементов, вернуться в привычную среду. Солу Вайнтраубу удалось познать физику любви, где находится любовь, как она действует и как можно с ней справиться. Но разница между любовь есть Господь и тем, что понял Сол Вайнтрауб, такая же, как между греческим объяснением силы тяжести и формулами Ньютона. Первое — всего-навсего красивая фраза, а формула — постижение сути». Отец Главк покачал головой. «У тебя получается, что любовь можно вывести как уравнение». «Вовсе нет», — возразила Энея с таким жаром, какого я раньше за ней не замечал. «Вы сами рассказывали, что Тейяр был уверен, Вселенная превращается в единое сознание, которое никогда не станет чисто механическим. Природа не обезличена, как всегда считала наука. Она черпает силы в божестве. Так и здесь. Любовь — часть связующей пропасти. Можно сказать, истинная суть человечности». Я поборол желание расхохотаться. «Значит, нужен новый Исаак Ньютон, который подарил бы человечеству физику любви, вывел бы начало ее термодинамики и так далее». «Да». Глаза девочки ярко сверкали. Отец Главк стиснул свои колени. «И этот человек? Ты, Энеас Гипериона?» Девочка отвернулась, медленно прошлась по комнате и вернулась к очагу. «Да», — проговорила она шепотом, потупив глаза, на которых блестели слезы. «Боюсь, что да. Я не хотела, но мне пришлось. Вернее, придется, если я выживу». У меня по спине поползли мурашки. Я пожалел, что мы затеяли этот разговор. «Может, расскажешь поподробнее?» — спросил отец Главк, лицо которого выражало совершенно детское изумление. Энея покачала головой. «Не могу. Я еще не готова, святой отец. Мне очень жаль». Священник откинулся на спинку кресла. Внезапно он показался мне очень и очень старым. «Все в порядке, милая. Мы встретились, и это уже что-то». Энея молча обняла старика. Кучат вернулся на следующее утро. Мы еще не успели проснуться. За время, проведенное с чичетуками во мраке ледяных туннелей, мы приобрели привычку спать по несколько часов и двигаться дальше. Но в доме отца Главка жили по его правилам, тушили огни на 8 часов подряд. Кстати сказать, усталость все равно не проходила. Должно быть, при силе тяжести в 1,7 же, иначе и быть не может. Чичатуки, опасавшиеся заходить в здание, стояли у входа, напоминавшего зев очередного туннеля, и улюлюкали, пока мы поспешно одевались. В отряде насчитывалось 23 человека. Где они подобрали нового соплеменника, женщину, отец Главк спрашивать не стал, а сами чичатуки хранили на сей счет молчание. Когда я вышел из спальни, моим глазам представилось зрелище, навсегда запечатлевшееся в памяти. Облаченные в меха чичатуки сидят на корточках в своей излюбленной позе, отец Главк в заштопанной сутане беседует с кучиатом, блики пламени пляшут на ледяных стенах, а снаружи царит непроглядный мрак, и явственно ощущается давящая тяжесть многометровой толщи льда. Отец Главк от нашего имени попросил чичатуков о помощи. Он даже прибавил кое-что от себя. Мы рассчитывали, что нам помогут лишь перенести плот на поверхность и подскажут, в какую сторону идти, а он попросил чичатуков отвести нас к порталу. Чичатуки отвечали по очереди, обращаясь сначала к священнику, а потом к нам, и каждый говорил в принципе одно и то же, что готов помочь. Путь предстоял долгий и трудный. Кучиат сообщил, что ко второму порталу, расположенному метров на 200 ниже того места, где мы сейчас находились, подобраться можно, что река там свободна ото льда, но туннели, которые вели к порталам, никак не соединялись между собой. «Я хотела спросить», — проговорила Энея, — «откуда вообще взялись эти туннели? Может, их пробили чичатуки? Уж слишком они круглые». Отец Главк недоверчиво поглядел на девочку. «Так вы не знаете?» Мы затрясли головами. Тогда он повернулся к чичатукам и произнес несколько фраз на их языке. Те загомонили, залопотали, послышался лающий звук, в котором мы научились узнавать смех. «Надеюсь, вы не обиделись», — отец Главк улыбнулся. «Нам с неделимым народом настолько странно, что кто-то может ходить по туннелям, не догадываясь, как они появились». «С неделимым народом?» — переспросил Абеттик. «Слово «чичатук» означает «неделимый», точнее, «неспособный стать более совершенным». «Мы не обиделись», — с улыбкой заверила Энея. «Лично я ничего обидного не вижу. Ну, ты кто проложил туннели?» «Призраки», — ответил я, опередив священника. Отец Главк повернулся ко мне. «Совершенно верно, Рауль, совершенно верно». Энея нахмурилась. «Когти у них, конечно, громадные, но мне кажется, даже взрослые призраки не смогут пробить этот лед». «Мы же не видели взрослых призраков», — напомнил я. «Вот именно», — кивнул отец Главк. «Рауль прав, милая. Чичатуки охотятся на маленьких детенышей. Те детеныши, что постарше, охотятся на чичатуков. Но детенышу очень далеко до взрослого призрака. Как правило, детеныш живет и питается во льду, но через 3 оборота планеты. То есть через 29 стандартных лет, вставила Энея. Да. Так вот, через 3 местных года щенок, не слишком удачный термин, правда, вырастает и превращается во взрослого призрака, способного двигаться сквозь лед со скоростью около 20 км в час. Ростом он приблизительно 15 метров и... Ну да вы наверняка увидите хотя бы одного по дороге к порталу. Я прокашлялся. По-моему, куча Атыичиаку утверждают, что туннели тут и там никак между собой не сообщаются. Верно. Отец Главк вновь повернулся к чичатукам и что-то спросил у кучи Аты. Потом продолжил. Расстояние между порталами составляет около 25 километров. За один переход его не одолеть. Во-первых, чичатуки не любят длинных переходов, а во-вторых, как заметил Айчакут, местность буквально кишит призраками, детенышами и взрослыми, которые сожрали всех чичатуков, живших в тех краях, и понаделали себе ожерелье из их черепов. Кроме того, в это время года часто бывают бури, но все равно неделимый народ готов вас сопровождать. «Не понимаю», — признался я. «Ведь на поверхности практически нечем дышать. Как...» «Сын мой, у них есть все, что вам может понадобиться», — прервал отец Главк. Айчакут что-то пробурчал. Кучат добавил пару фраз более спокойным тоном. «Они тронутся в путь, как только вы соберетесь. Кучат говорит, что дорога к плоту займет 3 перехода с 2 остановками. Затем вы двинетесь на север». Старик замолчал и отвернулся. «Что случилось?» — встревоженно спросила Энея. Отец Главк вымученно улыбнулся и погладил бороду. «Мне будет вас не хватать. Сколько лет? Да, похоже, я совсем расклеился. Пойдемте перекусим, а там поглядим, влезет ли еще что-нибудь из моих запасов в ваши мешки». Расставание получилось тягостным. Старик снова оставался один в ледяном городе, где шныряют призраки, и освещено одно единственное здание. У меня подкатил к горлу комок. Энея не прятала слез. Абеттик протянул священнику руку, но отец Главк неожиданно обнял андроида. «Ваш день еще наступит, мсье Беттик. Я это чувствую. Поверьте мне, мой друг». Абеттик промолчал, но когда мы следом за чичатуками направились вглубь ледника, я заметил, что андроид то и дело оглядывается на фигуру в отверстии туннеля. Потом мы свернули за угол, и свет, лившийся из здания, исчез. Нам действительно потребовалось 3 перехода с 2 остановками, чтобы добраться до плота. Наконец, один за другим мы протиснулись в узкую щель. Я был уверен, что бревна придется бросить здесь, но чичатуки, не мешкая, взялись за работу. Они наперебой восхищались моим топором, и теперь у меня появилась возможность продемонстрировать, что это за штука. Я принялся рубить бревна на куски длиной 1,5 метра. А Беттик с Энеей при помощи лазера разрезали веревку, что удерживало на месте плот, а чичатуки очищали бревна ото льда и подтаскивали их поближе ко мне. Когда мы закончили, в туннеле возвышалась настоящая поленница. Внизу остались только камни очага и фонари, которые мы не стали забирать в прошлый раз. Мысль насчет поленницы меня позабавила. Впрочем, вспомнив, насколько важны горючие материалы для чичатуков, которым нужно и греться, и отгонять призраков, я понял, что в шутке есть доля истины. Ну что ж, если портал нас не пропустит... Теперь в роли переводчика выступала Энея. Она объяснила Кучиату, что мы хотим оставить им топор, очаг и прочее имущество, которое нам вряд ли понадобится. Лица под оскаленными пастями призраков буквально засветились от счастья. Потом они принялись хлопать нас по плечам с такой силой, что при каждом хлопке захватывало дух. Даже суровый Айчакут и тот пробормотал слова благодарности. Чичатуки взвалили себе на спины куски бревен, мы с Инеей и Абеттиком последовали их примеру. Мне показалось, что на меня обрушилась бетонная плита. И двинулись вверх по туннелю, навстречу разряженному воздуху, бурям и арктическим призракам.